На другой день после Рождества Богоматери в Нидарос прибыл наместник короля господин Ивор, сын Огмюнда. Был назначен суд из 12 королевских вассалов, жителей северных областей. Они должны были разобраться в деле Эрленда, сына Николауса. Господин Финн, сын Огмюнда, брат наместника, был избран вести дело против обвиняемого. Между тем, еще летом случилось, что Хафтур Греут из Гюдёя убил себя маленьким кинжалом, какие было разрешено держать при себе каждому узнику для разрезания пищи. Говорили, что заключение так повлияло на Хафтура, что разум у него несколько помутился. Эрленд, услышав об этом, сказал Симону, что теперь ему больше не надо бояться языка Хафтура, но все же он был сильно потрясен. Мало-помалу стало случаться так, что тюремщик иногда выходил по какому-нибудь делу, когда Симон или Кристин бывали у Эрленда. Оба они понимали и говорили между собою о том, что первой и последней мыслью Эрленда было пройти через это дело, не открывая имен своих соучастников. Симону он в один прекрасный день так и сказал напрямик. Он обещал всем, с кем вступал в заговор, что будет держаться за веревку так, чтобы ему самому отрубило лапы, если до того дойдет дело. А до сей поры я еще ни разу не изменил никому, кто доверился мне. Симон взглянул на Эрленда. Глаза у того были синими и ясными. Не было сомнений в том, что он сказал это о себе с полной уверенностью. Не удалось королевским чиновникам и выследить кого-либо еще, кто принимал участие в государственной измене Эрленда, кроме братьев Грейпа и Турвалда, сыновей Туры из Мёры. Но и те не желали сознаться в том, что им было известно что-либо иное о замыслах Эрленда, кроме того, что он сам и многие другие убеждали герцогиню разрешить воспитывать принца Хокона, сына Кнута, в Норвегии. А потом вельможи должны были бы разъяснить королю Магнусу, что будет к пользе обоих его государств, если он передаст королевское звание в Норвегии своему сводному брату. Боргарду и Гюттерму, сыновьям Тронда, посчастливилось сбежать из королевской усадьбы на острове Вей. Никто не знал, каким именно образом, но люди догадывались, что Боргар получил помощь от женщины. Был он очень красив и несколько легкомыслен. Ивар из Сюндбю еще сидел в Мьоссенском замке, а юного Ховарда братья, по-видимому, не посвящали в свои замыслы. Одновременно со сбором дружинников в королевской усадьбе архиепископ созвал консилиум в своем замке. У Симона было много друзей и знакомых, и потому он мог приносить Кристин новости. Все считали, что Эрленд будет присужден к изгнанию, а все его имения будут отобраны королем в казну. Эрленд тоже говорил, что так это должно быть и будет. Настроение его было бодрым, он намеревался искать убежище в Дании. При нынешнем положении дел в этой стране для смелого и владеющего оружием человека всегда открыта дорога. А фру Инге Бьорк, наверное, примет его супругу как свою родственницу и будет держать у себя с подобающим почетом. Детей придется взять к себе Симону, но двух старших сыновей Эрленду все же хотелось бы увести с собой. За все это время Кристин ни на один день не выезжала за город и не видела своих детей, кроме Нокви и Бьоргюльфа. Те приезжали как-то вечером одни верхом. Мать продержала их у себя несколько дней, а потом отослала в Росфолд, где фру Гюнна взяла к себе всех меньших. Таково было желание Эрленда. А Кристин боялась тех мыслей, которые могли возникнуть у нее, если бы она увидела своих сыновей вокруг себя. Стала выслушивать их вопросы и пытаться посвятить их в сущность всех этих дел. Она боролась с собой, чтобы отогнать от себя все мысли и воспоминания о годах, проведенных ею в замужестве в Хьюсабе. Столь богаты были эти годы, что теперь казались ей сплошным великим покоем. Так на море и при волнении лежит спокойствие, если глядеть на него с достаточно высокого утеса. Волны, бегущие одна с другой, как бы вечно едины, так и жизнь пробегала волнами в ее душе. за эти просторные годы. Теперь опять все было, как в пору юности, когда она ради Эрленда противопоставляла свою волю всему и всем. Теперь опять ее жизнь стала одним единственным ожиданием от свидания до свидания, того часа, когда ей можно было видеть мужа, сидеть рядом с ним на кровати в камере башни королевской усадьбы, беседовать с ним спокойно и ровно, пока, случалось, они останутся одни на кратчайший миг и крепко прижмутся друг к другу в жарком бесконечном поцелуе и в бурном объятии. Остальное время она проводила в церкви, просиживая там часами, падала на колени и неподвижным взором глядела на золотую раку святого Улова за решеткой позади алтаря. «Господи, я его жена! Господи, я не покинула его, когда принадлежала ему грехе и неправде! Божьим милосердием мы, недостойные, соединены были во святом венчании, заклейменные клеймом греха! Отягощенные тяготой греха, пришли мы вместе к вратам Божьего дома, вместе приняли тело Спасителя из рук священника. Мне ли теперь жаловаться? Мне ли теперь думать об ином, кроме того, что я его жена, а он мой муж, пока мы с ним оба живы?» В четверг перед Михайловым днем состоялось собрание королевских дружинников, и был произнесен приговор над Эрлендом, сыном Николауса из Хьюсабю. Он был признан виновным в том, что изменой хотел отнять землю и подданных у короля Магнуса, хотел поднять мятеж против короля внутри страны и ввести в Норвегию чужие наемные военные силы. По изучении подобных же дел, имевших место в прошлом, судьи признали, что Эрленд потерял право на жизнь и имущество и предается в руки короля Магнуса. Арне, сын Явалда, приехал к Симону Дарре и Кристин, дочери Лавранса, в городской дом Николауса. Он присутствовал на этом собрании. Эрленд не пытался отвести обвинение. Ясно и твердо он признался в своем намерении. Он хотел принудить этими мерами короля Магнуса, сына Эйрика, отдать королевскую власть в Норвегии своему юному сводному брату, принцу Хокону Порсе. По словам Арне, Эрленд говорил превосходно. Он указал на огромные трудности, выпавшие на долю народа вследствие того, что за последние годы король почти не бывал в пределах Норвегии и неизменно высказывал нежелание назначить таких заместителей, которые могли бы отправлять правосудие и осуществлять королевские полномочия. Из-за предприятия, начатого королем в Сконе, из-за расточительности и неразумия при решении денежных вопросов, проявленных людьми, к советам которых король больше всего прислушивался, народ подвергается притеснениям и разорению, и никогда не знает, огражден ли он от новых требований о помощи и от налогов сверхобычного. Поскольку норвежские рыцари и люди, носящие оружие, пользуются меньшими правами и преимуществами, чем шведские рыцари, первым стало трудно тягаться с последними, и потому вполне понятно, что столь юный, еще неразумный человек, как господин Магнус, сын Эрика, охотнее слушается шведских господ и любит их больше, раз у тех гораздо больше богатства и, стало быть, и больше возможностей поддержать его вооруженными и привычными к войне людьми. И вот сам он, Эрленд, и его друзья-соумышленники – сочли, что им настолько хорошо известно желание большинства населения севера и запада Норвегии, сыновей господских, крестьян и горожан, что они не сомневались в их полной поддержке, если ими будет выдвинут такой притязатель на престол, который окажется в столь же близком родстве с нашим любезным государем, блаженной памяти, королем Хоконом, как и нынешний наш король. Таким образом, он, Эрленд, ожидал, что население страны объединится на этом, и мы понудим короля Магнуса к тому, чтобы он не препятствовал своему брату взойти здесь, на королевский престол. Принц же Хокон присягнет сохранить мир и братство с господином Магнусом, защищать норвежскую державу в пределах старинных государственных границ, поддерживать права Божьей Церкви, законы и обычаи страны, как они ведутся истри, вольности и преимущества крестьян и горожан, но положит конец проникновению иноземцев в государство. Он, Эрленд и его друзья намеревались изложить этот замысел королю Магнусу мирным образом, хотя в прежние времена всегда было правом норвежских крестьян и знати отвергать короля, который пытается властвовать не по закону.